География с Антоном и Юлей на YouTube. Они стояли в одной из живописных марин Южной Италии. Тепло, почти по-летнему. Воздух был насыщен ароматом пиццы, свежего базилика и легкой морской соли. Лазурная вода у борта покачивала яхту мягкими волнами, а чайки перекликались над портом. Юлечка, устроившись за столом под тентом, сосредоточенно писала. Она училась. Онлайн-школа не делала скидок даже на то, что они сейчас почти кругосветчики. Уроки надо было делать, задания отправлять, контрольные сдавать. Но Юля не жаловалась. Ей это нравилось, особенно география. Она обожала смотреть, где они находятся на карте, изучать рельефы и столицы, сравнивать климат стран и особенности каждого региона. Соня подошла к ней с чашкой какао и села рядом. «Что учим?» — с интересом заглянула через плечо. «Географию. Сегодня Италия. Я как раз пишу про климат Апеннинского полуострова и острова». Юля улыбнулась и ткнула в планшет. «Смотри, мы же прямо тут, недалеко от Неаполя. Про него я и пишу». Соня посмотрела на карту, потом перевела взгляд на берег, где вдали виднелись улочки прибрежного городка. «Знаешь, Юль, у меня идея. А что, если мы начнем снимать не только наши веселые видео, но и канал о странах, про географию, про каждую страну, куда приходим? Как ты сейчас, но только в формате видео. Переходы, карты, виды, истории». Юлечка оживилась. «Ух ты, да, а можно я буду помогать? Я могу рассказывать, а ты снимать. Или наоборот?» Сзади раздался знакомый голос. «Что вы там обсуждаете, девчонки?» Это подошел Антон, их папа. Он держал в руках планшет и кофе. Улыбался, как всегда, мягко и тепло. «Пап», — начала Юля, — «а давай мы сделаем канал про географию. Ты будешь ведущим, а мы с Соней помощники. Мы уже почти все придумали». Антон приподнял бровь, сел рядом и выслушал. Девочки говорили наперебой, с воодушевлением, с блеском в глазах. Рассказали про формат, про страны, про то, что будут снимать и монтировать, и даже предложили название. «Назовем его», — протянула Соня. «География с Антоном». «Ну что ж», — рассмеялся Антон, — «география с Антоном звучит неплохо. Учтите только, я не просто в кадре сижу, я еще и капитан. А значит, будем показывать географию с моря, с борта настоящей яхты». «Да», — Юлечка хлопнула в ладоши, — «морские переходы, заходы в порты, особенности каждой страны. А я буду добавлять школьные факты», — добавила она серьезно, — «чтобы это был не просто блок, а почти урок». «Только не просто сидеть в кресле и рассказывать», — подхватила Соня. «Это скучно. Надо показывать. Снимать на месте. Вот стоим в Италии, значит, покажем Италию. Улицы, еду, карту, виды сверху. Все настоящее». Антон кивнул. «Согласен. У нас уже куча материала снята. А значит, можно начинать». Позже к ним подошел Алексей. Он внимательно выслушал идею и, как всегда, с легкой улыбкой сказал. «Хорошая мысль. Делайте. Я помогу, если надо». Идея запустилась, словно парус на попутном ветру. В тот же день они набросали план первого ролика о солнечной Италии, которую знали и любили как родную. Так началась новая глава их морского приключения — «География с Антоном», канал, созданный всей семьей от сердца, с любовью к миру и его бескрайним просторам. Съемки первого выпуска начались ранним теплым утром в Неаполе. Они сошли с яхты и направились в старый квартал. Туда, где мощеные улочки петляли между домами с бельем на балконах, где аромат базилика, пиццы и свежих томатов буквально висел в воздухе. Соня шла позади, снимая на камеру, с трудом, потому что в городе было непривычно. Негде опереться, вокруг шум, движение. Она привыкла снимать на яхте, там все родное, поручни, леера, мягкое покачивание, к которому тело уже адаптировалось. А здесь нужно было приспосабливаться к уличной съемке. Впереди шли Антон и Юлечка. Он, как всегда, безупречный. Светлая льняная рубашка, темные брюки, подтянут, аккуратно причесан, волосы зачесаны назад, усы ровные, блестят в утреннем солнце. Стильный, уверенный, обаятельный. Он шел с легкой улыбкой, будто вел прямой эфир с центральной площади Неаполя. Рядом с ним Юлечка, в нарядном летнем платьице цвета морской волны. Волосы собраны в аккуратный хвост. В руках планшет и ее любимый географический атлас. Она выглядела настоящим маленьким ученым, уверенной, серьезной и одновременно трогательной. Антон остановился, оглянулся на Соню. «Снимаешь? Готова?» Соня кивнула, прикусив губу. Камера дрожала чуть-чуть, но она уже училась держать фокус. Антон посмотрел в объектив. «Добро пожаловать в Неаполь. город у подножия вулкана Везувий. Мы с командой только что сошли с борта нашей яхты, и сегодня расскажем вам, как выглядит настоящая Италия с улицы и с моря. Он говорил четко, легко, голос звучал уверенно, взгляд искренний. За кадром прохожие, мотороллеры, цветущие деревья, шум базара. А сейчас перед вами мой главный географ, моя дочь Юлечка. Он сделал шаг в сторону. Юлечка шагнула вперед, планшет в руках. Немного взволнованная, но собранная. Неаполь расположен в зоне средиземноморского климата. Это значит, что здесь мягкая зима и жаркое, сухое лето. Она кивнула на планшет. А вот Везувий, действующий вулкан, и указала в сторону, где вдали, за домами, маячила его величественная тень. Антон нежно положил руку ей на плечо. «Это моя дочечка. Учит географию, путешествуя. Семейный канал — это когда каждый в команде делает свое важное дело. Соня, стараясь не дышать, снимала каждый кадр, но, просматривая материал вечером на борту, они поняли, чего-то не хватает. Не видно панорамы, нет ощущения, как город выглядит целиком. «С воздуха бы снять», — пробормотала Соня, — «тогда бы было по-настоящему». На следующий день капитан Алексей подошел к ним с коробкой. «Думаю, вам это нужно», — сказал он и протянул новенький дрон. Соня ахнула. Юлечка подпрыгнула от восторга, а Антон крепко сжал коробку, на секунду отвел взгляд, будто проглотил слезы. «Алексей, это как новый горизонт. С этого дня дрон стал частью команды. Он взлетел над Неаполем, над узкими улочками, площадями, яхтой у причала и Везувием на горизонте». «Ну что?» — сказал Антон, просматривая кадры. «Следующий выпуск — Рим. С высоты и с глубиной. А мы продолжим показывать географию не из кабинета, а с самого сердца мира». После возвращения на яхту вечером команда села монтировать первый выпуск для нового канала «География с Антоном». Сцены с улиц Неаполя, уверенная речь Антона, спокойные четкие комментарии Юлечки, первые кадры с дрона, съемки с воды и порта — все постепенно складывалось в цельную живую историю. Соня сидела с ноутбуком у кают-компании, рядом Юлечка, в наушниках, сосредоточенная, с блокнотом, где были записаны заметки, где поправить звук, где убрать шум ветра, где наложить карту. Антон внимательно следил за монтажом, комментируя. «Вот здесь кадр подрежем. А тут обязательно вставим пролет дрона, чтобы сразу ощущение полета, чтобы Неаполь показался как на ладони. И вставим кадры, где мы отчаливаем, там красиво солнце играет на воде. И вот тут можно вставить мой рассказ про вулкан Везувий. Я специально это учила. С видом сверху будет идеально». Соня кивнула. Все было продумано, и как они шли по набережной, и как Юлечка показывала на старинные здания, и как, стоя у парапета, рассказывала про климат и географическое положение города. А в это время Антон аккуратно держал микрофон, стараясь не попасть в кадр. Отдельно в выпуск включили кадры, снятые с воды, порт Неаполя с яхты, швартовка, волны, легкий крен, шум флагов. Был даже момент, когда яхта отчаливала под вечернее солнце, и дрон поднимался вверх, уходя вместе с яхтой, словно провожая ее из города. Капитан Алексей зашел в кают-компанию, принес чай и с улыбкой спросил. «Ну как там, настоящие географы? Почти в эфире?» «Почти», — кивнул Антон. «Осталось наложить музыку и открыть канал». Когда все было готово, вся команда собралась у круглого стола в салоне. Небольшой ноутбук стал экраном премьеры. Когда пошли финальные титры, в каюте повисла тишина. У каждого на лице была искренняя светлая улыбка. «Ну что, выкладываем?» — спросила Соня, немного волнуясь. «Пора», — уверенно кивнул Антон. Через полчаса на YouTube-канале «География с Антоном» появился первый выпуск. Название «Неаполь с воды и воздуха», «География города глазами семьи». Уже через несколько минут посыпались первые лайки, подписки и, главное, комментарии. Самым первым откликнулся Артем, знакомый с борта инвалид, которого несколько лет назад сбила машина. Он когда-то был пассажиром на коротком переходе вдоль побережья. Комментарий был большим, трогательным. «Антон, Соня, Юлечка, поздравляю вас с новым каналом. Я был с вами тогда в Неаполе, и сейчас столько воспоминаний нахлынуло. Спасибо, что все это сохранили. Что делаете? Очень скучаю. Мечтаю снова оказаться у вас на борту. Держитесь, я за вами слежу». Антон тут же ответил. «Артем, дружище, конечно, помним тебя. Ты был частью нашей команды, пусть даже на время. Держись, как только вернемся в Сочи, обязательно заедем. Знаем, где ты живешь. Напиши, когда сможешь приехать, мы тебя подберем хоть на пару дней в море. Юлечка, прочитав комментарий, тихо сказала: «Это же тот Артем, который мне тогда книгу подарил». «Он такой добрый был. Он самый», — кивнул Антон. «Рад, что он увидел выпуск». Постепенно стали приходить и другие комментарии. Кто-то благодарил за атмосферу, кто-то делился воспоминаниями о Неаполе, а кто-то просто писал: «Спасибо, что делаете такую красоту. Ждем ролик из Рима». Соня устала, но счастливо откинулась на диван. Вот теперь я понимаю, зачем мы все это делаем. Канал начал жить своей жизнью. География с Антоном стал не просто проектом, а теплым семейным делом, где каждый кадр, каждое слово и каждый зритель — часть большого путешествия. На следующее утро, когда солнце только начинало подниматься над заливом, команда Dream Chaser приготовилась к отплытию из Неаполя. Камеры были заряжены, дрон лежал наготове, батарейки проверены. «Соня, ты с носа начни, чтобы кадр был на фоне Везувия», — сказал Антон, стоя у штурвала. «Потом снимай, как мы отход от берега делаем. Главное, плавно, не дергай». «Принято, капитан», — улыбнулась Соня и уже направляла объектив на швартовку. Юлечка стояла рядом с Антоном в белой рубашке и с распущенными волосами, держа в руках петличку. Она время от времени поглядывала в камеру, готовясь к вступительному слову. «Так, Юль, начнешь, как только отплывем. Представь, что рассказываешь одноклассникам. Просто, понятно. Помнишь, что Неаполь — родина пиццы и...» Антон посмотрел на нее строго, но с улыбкой. «И тут снимали сцены из завтрака у Тифани?» — хихикнула она. «Ну, почти», — хмыкнул он. «Главное — с душой. Когда швартовы были сняты, Dream Chaser мягко оттолкнулась от пирса, и команда встала по местам. Соня снимала, как веревки соскальзывают в воду, как винт гудит, а берег начинает медленно удаляться. В небе уже кружил дрон, управляемый Антоном. Он выводил кадр так, чтобы яхта шла строго по центру, на фоне голубой глади залива. «Слушай, это прям как кино», — пробормотала Соня, глядя в монитор камеры. «Потому что мы его и снимаем», — уверенно сказал Антон, поправляя галстук. Он был одет с иголочки. Синий костюм, белая рубашка, темный галстук, волосы зачесаны аккуратно. «Юль, встань вот сюда, фон шикарный». «Как я выгляжу?» — она поправила воротник. «Красиво выглядишь». «У меня вообще дочечка-звезда», — с гордостью сказал Антон. «Говори громче, микрофон тебя плохо берет», — подсказала Соня. Когда Dream Chaser вошла в Тиренское море, съемки продолжились. Снимали закаты, перекаты волн, Юлечку на фоне бескрайнего горизонта. Все говорили, что это был идеальный переход. Спокойное море, легкий ветер, яркое солнце. Вечером уже в кают-компании снова собрались за монтаж. На ноутбуке были десятки гигабайт материала. Кадры с дрона, с носа, разговоры, звуки ветра, пение чаек, швартовка, отход от Неаполя. Вот здесь Антон указал на шкалу таймлинии. Делаем плавный переход с дрона на крупный план Юли. Потом даем кадры с моря, как мы уже в пути. «Я еще наложу звук мотора, легкий», — сказала Соня, щелкая мышкой. «И добавлю титры. Море зовет, путь на Рим». «Прям мурашки», — пробормотал кто-то из команды. Когда видео было почти готово, Юлечка посмотрела на экран и тихо добавила: «А в Риме мы снимем Колизей с воздуха. Снимем все, доча. Снимем так, что National Geographic позавидует», — сказал Антон. В Рим заходили на закате. Дрон уже взмыл над яхтой, захватывая кадры швартовки на фоне древнего порта Остии. Юлечка стояла рядом с отцом, глядя на вечный город, который медленно раскрывался перед ними, как страницы учебника истории. «А вот это место упоминается у нас в 6 классе», — сказала она в камеру. «Сюда приходили корабли из Египта. Тут торговали, жили, строили и, наверное, тоже снимали видео». «Папа, у нас будет самая красивая история про Рим, да?» «Конечно», — ответил Антон, обняв ее за плечи. Позже, за монтажом 2-го выпуска, Соня вставляла кадры ночного Рима, дроновые облеты Колизея и крупные планы Юли с ее рассказами. Тут она говорит про Цезаря. «Давай музыку чуть приглушим, чтобы голос вышел на первый план», — подсказал Антон. «И сделай плавный переход на вечернюю набережную». «А вот здесь», — он щелкнул мышкой, — «добавь, как мы швартуемся». Это сильный момент. Когда 2-й выпуск залили на канал «География с Антоном», подписчики моментально начали комментировать. Видео разлетелось. «Рим с борта — это шедевр. Юлечка просто чудо, как рассказывает. Антон, вы кинозвезда, серьезно. и кто-то написал просто «Спасибо, что делаете нас ближе к истории». Это не просто блог, это живое путешествие сквозь время. Рим встретил их теплым золотистым утром. Яхта оставалась в Марине Остия, откуда на рассвете команда выехала на электричке. До столицы было меньше часа. В вагоне почти никого не было, и Юлечка весь путь сидела у окна, сжимая в руках блокнот и карандаш. Она не писала, просто держала, будто он был ее амулетом. Антон дремал напротив, с камерой на коленях. Соня в наушниках просматривала вчерашние съемки. За окном мелькали древние кипарисы, полуразрушенные виллы и раннее солнце, скользившее по крышам пригорода. «Мы едем в Рим», — шепнула Юлечка, будто самой себе. «В самый центр истории». Когда они вышли на улицу из станции у Ватикана, город уже дышал. Кофейни открывались, туристы лениво тянулись к достопримечательностям, а воздух был пропитан запахом булочек, базилика и древнего камня. Антон тут же оживился. «Камеры заряжены, дрон в кейсе. Пошли творить историю, команда». Он поправил манжет рубашки, оглянулся на Юлечку и улыбнулся. «Так, партнер, готова к съемкам? Сегодня ты не просто экскурсовод, а настоящая ведущая. Давай ручку сюда и пошли». Юлечка в светлом сарафане и с хвостиком, аккуратно завязанным белой лентой, берет его за руку. На ногах чистенькие белые кроссовки. Ей 11. Взрослеет, но в этой руке все еще чувствуется детство. «Соня, снимай, как мы идем. Сначала общий, потом на лица». «Тут крутая перспектива на мост», — кивает Антон. «А можно я начну рассказ?» — спрашивает Юлечка. «Про Августа, как он Рим перестроил. Мы в учебнике проходили. Конечно, ты первая, я потом подхвачу. Мы же команда. Я, ты и камера». Соня кивает и начинает снимать. Дрон медленно облетает пару, идущую по набережной. Рядом шумит Тибр. Утренние туристы только начинают собираться у стен Кастель Сант-Анджело. Юлечка делает вдох, смотрит в камеру и начинает. «Мы в Риме. Говорят, что этот город начался с легенды. Но потом был Август. Он сказал, я принял Рим глиняным, а оставил мраморным. И вдруг сбивается, запинается, глаза наполняются слезами. «Папа», — шепчет она, — «я все забыла. Я!» Она отворачивается, плечи подрагивают. Соня инстинктивно опускает камеру. Антон в одну секунду оказывается перед ней на коленях, обнимает крепко. «Все-все, Юль, милая». «Ничего страшного. Спокойно, слышишь меня?» Он прижимает ее к себе, одной рукой держит за плечи, другой гладит по волосам. Костюм пачкается о теплую пыль древнего камня, но он не обращает внимания. Лицо его встревожено. «Соня, выключи пока, это мы вырежем». «Все хорошо, доча, ты у меня умничка. Самая лучшая ведущая на свете. Просто устала чуть, нормально». Он вытирает ее слезы платком, отряхивает пиджак. «Ну вот видишь, уже улыбка появилась». Юлечка тихо хихикает сквозь слезы. «Ты костюм испачкал». «Ну и ладно», — смеется он. Это теперь костюм с историей. Вечером, когда они уже сидели в маленькой студии над набережной Тибра, в комнате, заваленной жесткими дисками, аккумуляторами и проводами, Соня монтировала утренние кадры. На экране снова мелькнул тот момент. «Вот этот момент убери, Сонь, ладно? Где я? Плачу». Юлечка смотрит на экран. «Я же растерялась. Конечно, уберу, солнышко». Кивает Соня. «Но кусочек, где вы обнимаетесь, можно оставить. Без звука. Просто кадр, он такой теплый. Люди это почувствуют». Антон смотрит на экран, где он сам на коленях в костюме обнимает свою дрожащую Юлечку. «Оставь», — тихо говорит он. «Это настоящая жизнь. Это и есть кино». И на таймлинии под музыку Эннио Морриконе осталась одна секунда. Секунда, где кадр дрожит, свет мягкий. И видно, как папа крепко держит свою дочь, а она сжимает его пиджак, будто это единственная защита от большого мира. На улицах Рима уже было позднее утро. Съемочный день продолжался. Юлечка снова собрана, глаза сияют, в руках у Сони включенная камера. Антон берет дочку за руку. «Готова моя звездочка?» «Ага, только ты начинай, ладно?» «Договорились. Они идут по древней мостовой. За спиной остается река и мост Сант-Анджело. На фоне купол собора Святого Петра. Дрон снова в воздухе, парит в солнечном небе. Антон смотрит в камеру, голос уверенный, спокойный, почти театральный. «Мы идем по улицам города, которому больше 2500 лет. Рим — это не просто столица Италии, это сердце империи, которое когда-то правило половиной мира. А вот там, — подхватывает Юлечка, указывая вперед, — вон тот холм, это Палатин. Считается, что именно там Ромул основал Рим, это еще в 8 веке до нашей эры». Антон улыбается и подмигивает Соне, которая снимает общий план. Он тихо шепчет Юлечке: «Ты умница, все по памяти. Школа тобой гордилась бы». «Я готовилась», — шепчет она в ответ и гордо добавляет в камеру. «А сейчас мы подходим к Колизею. Это, наверное, самое известное здание Древнего Рима». Камера выхватывает амфитеатр. Он появляется внезапно, как огромный каменный корабль в центре города. Под его арками тени, прохлада, у входа туристы, гиды с флажками. «Колизей был построен при императоре Веспасиане и завершен при Тите», — говорит Антон. «Вмещал до 50 тысяч зрителей. Здесь проводились гладиаторские бои, морские битвы. А еще тут был подземный уровень», — вставляет Юлечка. «Там держали зверей, декорации, и все поднималось на арену лифтами. Как в театре. Именно. И ты знаешь, Юля, что символ Колизея — это не только сражение. Это и символ силы архитектуры, выносливости. Он стоит уже почти 2000 лет. Они идут вдоль арок, держась за руки». Антон поправляет галстук и в то же время чуть наклоняется к Юлечке. «Все идет отлично. Хочешь еще немного и на мороженое? Только если с фисташками», — смеется она. Они переместились к Римскому форуму. На заднем плане развалины храмов, колонн. Юлечка снова в кадре, волосы растрепались от ветра, но она не замечает, увлечена. А это храм Весты. Здесь горел вечный огонь. Его охраняли весталки, жрицы, которые давали обет хранить чистоту. «И если огонь вдруг гас, это считалось плохим знаком», — добавляет Антон. «А если жрица нарушала обет, ее могли даже...» Он делает паузу и смотрит на Юлю. «Ладно, не будем пугать. История суровая». «Ничего я знаю. Их закапывали заживо», — шепчет Юлечка серьезно. «Но все равно очень интересно». «Будем надеяться, что ты выберешь чуть менее опасную профессию», — улыбается Антон. «Например, телеведущая на канале про путешествия», — Юлечка кивает. «Или археолог. Или папина напарница навсегда». Антон обнимает ее за плечи. Камера делает отъезд.